Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити» и ее постоянный ведущий доктор Александр Данилин. 29 число. Скоро Новый год. О чем можно говорить в этот день? Ведь обычно он у нас посвящен воспитанию и любви. Но скоро новогодняя ночь, и слушателям нашим, наверное, сейчас не до воспитания и не до любви. Все думают только о том, как встретить этот праздник. Но, увы, все мы знаем синдром 1 января. Ну, ладно бы он сопровождался только одним похмельем как таковым, а то очень часто сопровождается он какой-то пустотой в душе. Именно с этой пустоты почему-то и начинается реальный Новый год, а впереди еще много-много праздников, и пустоту эту снова и снова приходится заливать и заливать. И, наверное, это состояние человека даже не столько похмельное, сколько состояние человека без любви. И вот я решил, так как все равно, наверное, очень мало народу слушает нас сегодня, попробовать предложить тем немногим нашим постоянным слушателям, которые еще не свалились от покупки подарков, от их дарения, от корпоративных вечеринок, от встречи Нового года на работе, и кто дополз практически усталый до наших радиоприемников, я предлагаю подумать, во что мы можем такое поиграть в новогоднюю ночь, ну, хотя бы для того, чтобы выключить самого главного врага, который приходит на наш праздник. На наш взгляд, зовут этого врага телевизор, потому что мы все поворачиваемся к нему, впяливаемся в ящик и... Под те самые новогодние напитки пытаемся весело проводить время ровно до той минуты, пока не уснем. Сколько бы нас ни было вокруг этого вот самого горячо любимого и единственного нами новогоднего предмета. И предлагаю я следующее. Давайте подумаем о том, во что можно в новогоднюю ночь поиграть, чтобы не просто заполнить досуг, а как-то попробовать лучше понять друг друга, стать ближе друг к другу и вместе с тем сделать это весело. Как попробовать поиграть, может быть, заодно поучиться чувствам? Может быть, кто-нибудь из наших радиослушателей вспомнит какие-нибудь забавные игры, может быть, из своего детства, может быть, из опыта. Помните, у нас в юности, у моего поколения, были такие массовики-затейники. Теперь их называют умным словом аниматоры. Но, к сожалению, у меня в душе, да и пусть им это будет не обидно, это слово прочно завязано на понятие анимация, то есть оживление в прямом смысле этого слова. На английское слово animals, вот как бы так уж вот повелось в моем сознании. Вот какие-нибудь игры в человеческое. Игры такие, чтобы было смешно и интересно, и способствовало пониманию. Ведь это первый шаг к любви, дружеской, человеческой, новогодней. Все мы хотим чуда. Несмотря на то, что телевизор в комнате его непрестанно обещает, Новый год идет за Новым годом, а чудо так и не происходит. Ну, ничего не происходит. Все то же шампанское, все та же водка, все то же похмелье, все та же пустота. Может быть, у вас есть идеи для того, чтобы предложить их другим. А может быть и нет. Ну, если вы ничего не будете предлагать нам по нашему постоянному телефону прямого эфира 495, это код города Москвы, 956-1514, это постоянный телефон, прямого эфира Радио России, то я тоже, наверное, просто буду рассказывать и рассказывать про какие-то игры, а те, кто слушает и не звонит, будет просто выбирать и думать, подойдет ли ему та или иная игра, та или иная история. Хотя, конечно, ваших звонков нам, как всегда, будет очень не хватать. 956-15-14, московский телефон, постоянный телефон Радио России и программы «Серебряные нити». Во что бы нам поиграть послезавтра ночью? Чтобы думать друг о друге, чувствовать друг друга, а не воспринимать себя посредством или через все тот же самый телевизор. Может быть, у вас есть какие-то идеи. Ну, а музыку, которую мы сегодня будем слушать, я решил, что она должна быть игровой только наполовину, потому что рождественские ночи уже давно настали, уже давно половина земного шара празднует Рождество, поэтому музыка сегодня будет в виде традиционных, старинных, знакомых рождественских песенок, а, наверное, может быть, и в новогоднюю ночь они все-таки являются самым лучшим фоном для игр. В любом случае, музыка, звук, а не картинка, которая все время хочет поглотить наши души и превратить их в самую себя. Джимми Ривз, замечательный певец 60-х годов, американский певец, споет нам сегодня эти рождественские песенки. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. The ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack you take the lead. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Серебряные нити. Ну вот, я хотел начать рассказывать игры, но нам дозвонилась Ольга Ивановна из Ульяновска. Доброй ночи, Ольга Ивановна. Говорить уже можно? Да, конечно, здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим вас. Я из Ульяновска звоню. Вы знаете, мы как играли всегда. Ну, мы компании собирались тогда. И, в общем, делали разные такие маленькие игрушечки и заворачивали их в огромное количество бумаг. И потом натягивали такую веревку и на нее вешали вот эти вот. И потом играли так. Брали, ну, по очереди там, завязывали глаза этому человеку, давали в руки ножницы, и чтобы она... Потом ее раскручивали и пускали. И она шла, и если кто мог, там, обрезали эту игрушечку. А потом, в общем, заставляли что-то там делать. Ну, вообще, Ольга Ивановна, да, очень интересно, когда что-то делается с закрытыми глазами, когда это делается за счет ощущений, а не слов. Как бы очень здорово, когда мы вдруг начинаем друг друга чувствовать в новогоднюю ночь. Чувствовать как-то необычно, не так, как всегда. Согласны вы со мной? Ну, конечно, да. Спасибо большое. Потом спасибо еще большое. Мы играли. А, давайте. Ну, ага. Как буримы, вот знаете? Да, ну, общем, буримы бывают разные. Ага. Да, мы берем бумагу такую и начинаем все писать там, например. Ну, каждый свою фразу пишет. А потом их складываем так, гармошкой. И до конца там доводим, а потом открываем и начинаем читать. И хохочем. Потом еще был... очень хорошо в буриме, ну, мне кажется, да, может, я не прав, но очень хорошо, когда эти строчки, которые каждый пишет, ну, хотя бы, если не стихи, то хотя бы рифмованные, когда они хотя бы как-то, хоть отдаленно по ритмическому рисунку напоминают стих. И тогда получается такая целая поэма, да? Да, которая... мы тоже так сделали, ну... тоже набор слов, и каждый придумает стихотворение. Угу. Потом еще мы делали такую игру. Ну, тоже раскладываем несколько предметов каких-то, и потом минуту смотрим, а потом закрываем. И, в общем, ну, кто... И я писание делаем. И кто выигрывает, даем, конечно, какой-то приз. Ну, в общем, полно у нас разных было игр. А вот это, между прочим, игра очень интересная, последняя. Спасибо, Ольга Ивановна. Спасибо большое. Я хочу сказать, что особенно интересно, когда угаданный предмет, то есть когда предмет остальные не видят, а человек пытается его изобразить каким-то способом. Такие игры, они могут быть самыми разными, и они могут быть чрезвычайно выразительными и интересными. Игра в слухи или в видеотелефон является и до сих пор, может быть, с детства, одной из моих самых любимых игр. Но вот Катя, говорят, хочет рассказать что-то похожее. Доброй ночи, Катя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела с наступающим вас. Спасибо, вас также. Ну, я хотела бы рассказать о такой игре, ну, как пантомима. В принципе, мы ее с детства все знаем, там, мне могут играть как взрослые, так и дети, естественно. Это как, ну, в принципе, обычно собираются компании, можно из родственников, друзья приходят, соседи. Когда можно разделиться на две команды, и противники как бы загадывают определенное слово или понятие. И человек должен попытаться при помощи языка тела, каких-то жестов, не используя язык и, ну, там, палец, указывая на какие-либо предметы, цвета, описать то, что слово, которое мы загадали. Хотите, Кать, не обижайтесь, я вас перебью, да. Но вы же москвичка, можете, да, со мной поговорить несколько Конечно. Минут? Вот, на самом деле, мы недавно совсем на клубе играли в похожую очень игру, но можно это обставить интереснее. Например, стоит посередине комнаты стол праздничный, да? Угу. И вот люди сидят по левую и правую сторону стола. Вот они как бы составляют две команды. И я всегда, знаете, как говорю, представьте себе, что вот вы сюда ехали мы, правая сторона и левая сторона стола на автобусе. И вот перекресток, пробка, два автобуса остановились друг напротив друга, и все смотрят в окошки. Говорят, ба! В другом автобусе, по другую сторону стола, едут знакомые люди. И дальше, как бы ведущий, хозяин говорит, вы знаете, вот представьте себе, все же знакомые, да? Ну, все за столом собрались знакомые. И вот представьте себе, что вам надо другому передать какое-то очень важное сообщение, рассказать, что-то случилось. Докричаться невозможно. Улица, автобус, две стены, пробка, два стекла, да? И вот ты начинаешь изображать жестами, что там вот что-то случилось, или наоборот, какой-то праздник случился. А тот второй должен сначала молча тебя понять, а потом послать тебе ответное какое-то сообщение, рассказать о каком-то своем событии. И вот... мы можем непрерывно поднимать тосты, да, за понимание и за непонимание, потому что кто-то поймет сигнал, который передается с другой стороны автобуса. а кто-то нет. Как, нравится такой подход? Ну, достаточно интересно. А как потом в итоге узнавать все-таки, что же вы пытались друг другу сказать? Ну, а потом... То есть это в итоге останется как будто бы тайной, ну, потом, да? Потом два человека, которые справа и слева были водителями, например, да? Они могут сказать, вот чух-чух-чух-чух, приехали на остановку. И там на остановке по очереди сначала один автобус, потом другой рассказывает, да, чего же все-таки хотели передать друг другу. Это один вариант. Вот еще есть замечательный вариант, очень старый, такой же игры, но просто вот как бы то же самое, о чем вы говорите, на самом деле, только чуточку обыграно как бы больше по-актерски. Вот, как правило, у этих игр в видеотелефоны или в сплетни, иногда их называют, ну, я ее помню с детства по традиционному названию этой игры. У нас во всяких психологических играх она называлась «Крокодил». Дело в том, что первое слово или понятие, которое загадывает первый участник игры, чаще всего изображает крокодила. Потому что, ну, животное интересное, да, можно руками изобразить пасть, как она там щелкает, хватануть кого-нибудь, опять же, кого захочется хватануть. А, ну, вот, значит, вот хозяин показывает крокодила. И дальше ее показывают. И опять участники делятся на две команды. Там мужчины, женщины, правая и левая сторона. Одна команда сообща и тайно загадывает некую фразу. Затем выбирают игрока другой команды. И он показывает без слов эту фразу участникам своей команды. И те стараются догадаться. Желательно сначала загадывать пословицу или затем словосочетание посложнее. Да? Причем фантастические вещи, потому что можно, я вот помню, что самое сложное, ну, правда, не за столом, а вот что люди умудрялись показывать друг другу и понимать, это вот понятие «сине-голубой лазоревый аквамарин». Вот представляете, только жестами на тренингах удавалось людям передать такое сообщение друг другу, когда действительно увлекались ходом этой игры. Ну вот, вот такая... Кстати, вот я еще вспомнила, очень хорошая игра на понимание. Она, ну, где-то из Америки пришла к нам. Ее не всегда... Да неважно, вы знаете, откуда мире, пришли эти... Можно. Там, где игра, разные вот эти шарики, и там вот эта крутится стрелка, и как бы там два человека, как бы, ну, опять же-таки, пытаясь там акробатическими какими-то... этюдами, там, свои руки и ноги переставлять на нужный определенный шар. Очень, как бы, игра всегда сближает, интересная. Как бы, даже взрослые люди, как бы, у меня мама в нее играла, ее даже захватила. Вы не взрослый человек? Да. Взрослый. Ну, вот, очень много, между прочим, замечательных, действительно сближающих конкурсов и для тех, кто помоложе, и для тех, кто постарше. Даже психологи на тренингах играют, например, в поцелуйчики, да? Из участников в застолье выбирается ведущий и доброволец какой-нибудь. Добровольца усаживают на стул и завязывают глаза. Ведущий, ну там или хозяин, да, показывает поочередно по своему выбору на участников, то есть на тех, кто в комнате сидит, и спрашивает: это оно? Ну а человек с завязанными глазами в какой-то момент говорит там: оно, когда ему хочется сказать оно. Ну вот, тот, на кого пойдет его выбор, он становится целующим. Ведущий, показывая, подходит к добровольцу и показывает в любой очередности. Там губы, щеку, лоб, нос, подбородок, насколько хватит воображения. И задает вопрос: сюда? Пока доброволец не скажет: сюда. И тогда, значит, вот этот самый страдалец, которого, на которого показали пальцем и сказали, что это оно, он подходит и пять раз в это место целует. Ну, после этого восторженного процесса доброволец должен угадать, кто его целовал. Если он угадал, то тот, кого определили, занимает его место. Если нет, то игра возобновляется до бесконечности с тем же добровольцем, пока он не угадает. В результате мы оказываемся такими зацелованными и зачувствованными. Вот ведь что интересно. Спасибо большое, Катюш. С Новым годом вас еще раз. Вас также. Всего доброго. Кто у нас еще в эфире? Федор. Доброй ночи, Федор. Здравствуйте. Вы тоже вспомнили. Мне очень радостно услышать вашу передачу, и вы подняли очень замечательный вопрос. С Новым годом. Вы знаете, хочется вас поздравить с Новым годом всех людей в нашей стране, потому что мы немножко возвращаемся к детству. И вы знаете, но ведь самое, Рождество, про многие игры говорили. Федор, а помните, Федор, крестьи и звезды. Федор, Федор, извините, да. Сейчас я, знаете, что хочу? Очень важную мысль подняли вы теперь. Я хочу сказать, что ведь Рождество – это и есть возвращение в детство. И да, вместе, маленькое волшебство. И возвращаясь в детство Христа, мы с вами должны вернуться в свое собственное детство. Играть в свои игры, а не в те, которые показывают по телевизору. Какую игру? Какую игру вы вспомнили? Я говорю, вот, знаете, такой, говорит, страшный город, Люберцы есть, где Любера живут. Вот я уже 15 лет инвалид Чернобыля и урожденный города Люберцы. А вы знаете, мы... И это тоже причина инвалидности. Это гонялись по нашим дворам. Одни были вроде... И все были добрые. И двери-то не закрывались в домах. И игры-то были такие очень... Сами, знаете, самолетики строили. И очень много было доброго. Я хочу пожелать всем людям нашим, которые в нашем пространстве, чтобы они немножко вспомнили свое детство, все свои игры, все, что мы когда-то игрушки сами делали, не те, которые сейчас у нас китайские, там все доступно сейчас, компьютеры, а дети-то... Я хочу пожелать родителям, чтобы они детям научили их делать сами игрушки. Мы в малом должны радоваться. Спасибо. Вы извините меня, у вас хорошая передача. Спасибо, Федор, большое. Спасибо. Спасибо вам и за отзыв, и за тот самый главный призыв вернуться куда-то в детство. Именно поэтому мне и хочется слушать, говоря об играх, рождественские песенки. Ну, это же и есть возвращение в детство Христа. Или, как в следующей песенке, воспоминания о Санта-Клаусе. Ведь все мы когда-то, даже будучи материалистами, верили в Деда Мороза. Dear Senor Santa Claus, I think I tell you what I would like for Christmas, and I hope you won't forget. I only want a peso that I can have for mine, to get my señorita something for Christmas time. I don't believe you read the card last Christmas that I sent. You come to see the kids across the street and then you went. Dear Senor Santa Claus, I think me understand. Sometimes the toy's all gone before you reach the Rio Grande. Dear Senor Santa Claus, I tell you what I think. I know got a stocking, I set out my piggy bank. So please bring me peso that I can have for mine, to get my señorita something for Christmas time. On Christmas Eve I watch for you and I know sleep a wink. If I no get Lolita something, she feels sad I think. So please, Senor Santa Claus, this Christmas be so grand. If I get peso to buy a ring for my Lolita's hand. I don't know what I buy for her, I think I buy a rose. So she can wear it in her hair most everywhere she goes. Senor Santa Claus, this Christmas be so grand. If I get peso to buy a ring for my Lolita's hand. If I get peso to buy a ring for my Lolita's hand. If I get peso... Серебряные нити. Ну что ж, продолжаем разговор об играх. Доброй ночи, Наталья. Наталья, мало того, что вы из Калининградской области и по мобильному, да, Наталья? Поэтому я уж вас сразу, с Новым годом вас. Алло. Да-да-да. Мы вас слушаем. Я хотела бы рассказать игру, но прежде хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Спасибо вам большое. Я раз дозвонилась на радио. Итак, все желающие должны встать в круг, вытянуть руки, ну, так, перед собой. Вводящему завязывают глаза и предлагают кого-то одного человека определить по рукам. Это, знаете, чем интересно, что вот, кто-то торопится, а кто-то наоборот. Очень, знаете, так медленно прощупывает каждый пальчик. Можно предложить. Это очень трогательная игра. Наташ, вы знаете... Я очень люблю это упражнение, потому что на самом деле оно тоже очень часто используется на тренингах. Но на самом деле я могу вам предложить его усложнение. Хотите? Вот в чем дело. Дело в том, что, особенно когда компания знакомая, определить руки друг друга в 10... Спасибо, ну, Наташа отключилась, у нее мобильный. Действительно, чаще всего несложно, поскольку руки наши очень отличаются. И при элементарном внимании сделать это просто. Вот когда один, второй, третий человек легко начинает отличать руки присутствующих, хозяин выходит и приносит ему варежки. Какие-нибудь толстые варежки. Можно лыжные, можно самые банальные такие, знаете, вязаные. Чем толще, тем лучше. И вот когда он пробует отличить руки присутствующих уже в варежках, это становится еще азартнее, еще интереснее. Попробуйте обязательно, Наташа. Доброй ночи, Наталья Борисовна. Наталья Борисовна. Да? Здравствуйте. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. С наступающим вас. Есть еще тоже очень интересная игра. Одного человека просят выйти за дверь. В это время остальные загадывают кого-то, можно даже вышедшего за дверь. И приглашают его войти. Так. И он задает вопрос. Если бы этот человек был деревом, каким бы он был? Угу. Ему... описывает этот человек, как люди представляют его деревом. Если бы он был домом, каким бы он был? Если бы он был зайцем, каким бы он был? И вот по таким характеристикам этот человек должен отгадать, кого загадали. А можно даже разделиться на две команды. Вот такая вот игра интересная. Да. А можно даже разделиться... Ну, помимо того, что еще старая игра «Шарада». А можно даже разделиться на две команды, правда? И даже я для развития фантазии, да, еще этого человека можно ассоциировать с временем года, с погодой, с музыкальным инструментом, с предметом мебели, с предметом одежды. Если этот человек был бы собакой, то какой бы он был породы? То какой бы он был породы, какой бы был собакой? Да, каким автомобилем, каким ресторанным блюдом, каким сказочным персонажем, каким литературным героем, каким деревом, каким водоемом, да? Да. То есть чем шире... Чем шире круг вопросов, тем шире характеристика. Совершенно верно. Спасибо большое. Вот Александр Геннадьевич. Да-да, говорите, говорите. Еще небольшое поздравление с Новым годом. Да хоть большое. Здоровья, счастья, радости пускай вам принесет... И в младости, и в старости грядущий Новый год. Да будет время светлое, мечтать нам всем дано. Желание есть заветное, пусть сбудется оно. Кружится в танце медленном снежинок хоровод. Под бой часов размеренный к нам входит Новый год. Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья Борисовна. Я хочу сказать, что я позволю себе даже немножко похулиганить, вспоминая старые игры, и психологические тренинги. Ну, конечно, есть горячо любимая игра, которая называется «Принцесса на горошине». Как бы что-то мы все ее забыли. Она замечательная. В ряд ставятся табуретки или стулья, лучше без мягкой обивки. На них садятся сначала женщины. Хозяин на каждую табуретку кладет определенное количество круглых карамелек. Знаете, такие круглые, как колобки. Можно пуговицы покрупнее, лишь бы одинаковые формы. Можно даже тот же самый сухой горох. Сверху это все накрывается полиэтиленовыми пакетами, чтобы не было видно, сколько там этого дела. Ну и вызываются желающие, продумываются какие-нибудь призы, типа мелких поросят, которые на каждом шагу и денег не стоят. Включается музыка. Очень много есть тематических песен, например, вот у Андрея Макаревича, да, вот «Тонкий шрам на попе». И дамам предлагается определить, сколько же все-таки мелких предметов или конфет под ними на табуретках лежит. Движения, которые в этот момент производят дамы, становятся потрясающе элегантными. И как бы особенно все забавно становится, когда выясняется, что, конечно, хозяин собирался пытать не только женщин. После этого предлагается определить чувствительность какого пола выше вообще, женского или мужского. Ну и, естественно, побеждает тот, кто быстрее, элегантнее и правильнее это сделает. Иногда дамы на табуретках совершают такие потрясающие движения, что даже если она определяет неправильно хозяйское жюри, оно делает ее победительницей. Доброй ночи, Татьяна Петровна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо вам большое. Хочу сказать, что когда мы встречаем Новый год, мы играем в акулину. Кто проиграет, платочек одевает и выполняет задания, которые ему дают. В акулину карточную. Или рассказ какой-нибудь забавный, или спеть что-нибудь. Вот такое. И вот, фокусы показываем. Какие? Ну, в общем-то, нужно, чтобы два человека, так сказать, из той компании постоянной должны знать это. Ну, вот, например, тоже вот двое, значит, людей, которые один, значит, допустим, вот я сижу, и человек выходит в коридор, а другой мой помощник спрашивает, какое-то число вот такое-то загадает. Вот. И, значит, он приходит и говорит, что вот я сейчас посмотрю тебе в глаза, мне вот этот мой помощник, и накладывает руки на щеки. Вот. И нужно это... А, нет, наоборот. Значит, мне загадывают число какое, а человек, мой помощник, выходит в коридор. И вот он у меня по глазам узнает, допустим, 10, да? Вот кладут на щеки руки, и когда сжимаю скулы, жвачки такие появляются. Ну, 10 раз, допустим, говорит, 10. Если, допустим, ну, 25, значит, 2 раза сжимаешь челюсти, человек ощущает жвачки. Потом 1 раз, значит, 21. Ну, это вот должны, так сказать, люди знать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. С Новым годом. Не успел вас поздравить. Хочу сказать, что есть... совсем простые старые игры, которые во время Нового года выглядят удивительно весело. Ну, правда, эти игры сейчас очень часто используются в анимации. Но вот во время Нового года соревноваться в том, кто быстрее из мужчин, скажем, проденет какой-нибудь маленький предмет снизу вверх из одной штанины в другую, очень весело, особенно если соблюдать технику безопасности. Предметом чаще всего служат теннисные шарики или чайные ложки. Ну, чаще всего этого найти несложно. Доброй ночи, Татьяна Петровна. Татьяна Петровна. Нету у нас Татьяны. Доброй ночи, Вера Петровна. Вера Петровна, есть у нас? Вера просто есть. Просто Вера. Ну, давайте, просто Вера. Если, конечно, по мне речь идет. Я надеюсь. С Новым годом у вас. А? Вера из Москвы. Да, Вера, доброй ночи. У вас игра из детства. Застольные, новогодняя игра. Один из членов семейства, наиболее хорошим слогом обладающий, пишет до всеобщего, до того, как сидит за стол, пишет кратенькое сочинение на тему, как для всех присутствующих коллектива, там, семьи, скажем, прошел год, наиболее яркие события. Простенький, так, простенький текст, оставляя пробелы перед именами существительными и именами собственными. Угу. Вот. И все по очереди за столом как-то в каком-то порядке произносят прилагательные. Вот. Потом этот человек, ну, это был наш папа, очень пожилой в моем детстве, вот, уходит, заполняет этот текст, вот, потом он как-то его оформляет уже творчески, уже переписывает аккуратно, и в какой-то кульминационный момент вечера зачитывает, что получилось. И, например, вот полосатые друзья мои, бесшабашные Захаровы, что-то такого вот духе, вот, ну, да. Перламутровый год для нас прошел и так далее. Таком, собственно говоря, это и есть... Очень смешно, просто безумно смешно. Собственно говоря... Для взрослых тоже. Собственно говоря, Вера... А потом сохранились все эти письмена, все эти... И такая-то реликвия на все времена для семейства осталась. То есть это та самая нестареющая и не меркнущая игра в буриме, только с каким-то жизненным опытом, да? А, ну, что еще? Еще можно рассказать о том, мы почему-то совсем не говорили, да, о том, что можно же еще не только вот смеяться и хохотать, но можно с пользой танцевать и двигаться. Ну, например, есть потрясающий способ танцев. Это даже не игра, это что-то невероятное, но удивительно простое. Вот просто, очень просто. Ну, например, садится какой-нибудь жюри и объявляется конкурс, кто будет танцевать элегантнее, прикасаясь друг к другу только кончиками пальцев. Вот только подушечками. Только подушечками, вообще не дотрагиваясь ладонями. Вот ощущения, которые получают участники, они просто безумные. И человек начинает гораздо элегантнее двигаться, осторожнее. Это очень такой безумно эротический, на самом деле, способ танцевания. Я думаю, что вы это почувствуете. Но такое дрожащее прикосновение зажигает ощущение и чувство другого просто со страшной силой. А почему-то никто не рассказывает ни про какие соревнования в виде песенок. Тоже бесконечное совершенно количество. Она играется чаще всего командами. Интереснее всего, когда мужская команда с женской соревнуется. Задается какая-то песенная тема, ну, например, любовь. Задача команд вспомнить как можно больше куплетов песни, куплетов в песнях которых встречает слово «любовь». Команда, которая не смогла вспомнить время, в течение контрольного времени куплет, считается проигравшей и выполняет любые желания другой стороны команды. Ну вот, другой вариант тоже общеизвестный по принципу ключевых слов. Каждая следующая песенка должна содержать в себе хотя бы одно ключевое слово из только что прозвучавшего куплета. Ну, представляете себе, какой кайф, когда мужчины и женщины поют по очереди нестроенными голосами куплеты из разных песен, которые соединены каким-то понятием. Получается такое же буриме, но как бы звуковое. Такое тоже ужасно радостное, ужасно смешное. Ну, если мы хотим устроить какие-то конкурсы, их тоже есть у меня в большом количестве. Например, я очень люблю на тренингах мои... Участники клубов это знают. Два человека от каждой команды, скажем, мужчин и женщин, выходят, становятся рядом. Конкурс называется «Зомби». Их попарно связывают. Связывают, скажем, они стоят друг к другу, один правой рукой, другой левой. Им связывают две руки соседние. Ну, не больно, конечно, связывают. Действуйте, пожалуйста, аккуратнее. Ну, а двумя свободными руками они должны вместе или завязать какой-нибудь подарок хозяину, запаковать в сверток, или, наоборот, распаковать какие-нибудь пакетики, сверточки с подарками. Это жутко смешно и очень здорово помогает. Кто, простите? Любовь Александровна. Да-да-да. Мы вас слушаем. Добрый день. Добрый Всех день. Вас с Новым годом. С Новым годом. А я предлагаю такое. Так, разыскиваются интересные открыточки. Эти открыточки разрезаются пополам. Так. Одна часть мужской публики, вторая женской публики. Во время игры загадываются какие-то загадки или задания, которые... Но партнера, партнерша выбирает, если попадает в задание женщине, она по открытке себе выискивает второго участника, который должен с ней выполнять это задание. И вот они выполняют это задание, которое им загадали. Или в карты, вот когда играют. Все понял. Спасибо большое. Задание. Спасибо. С Новым годом вас. Я просто хочу еще последнюю игру рассказать. Она, мне просто кажется, ужасно азартной. Но только единственное, что требует небольшой подготовки. Но на нее время есть. Надо подготовить заранее два одинаковых набора бумажек, на которых написать части тела. Голова, спина, рука, грудь, попа, нога в меру фантазии и раскованности компании. Затем каждый набор кладется в отдельную шапку. Желательно, чтобы они, эти шапки, как-то отличались. Потом все присутствующие делятся на пары мальчик-девочка. Затем выбирают пару, которая начнет игру. Каждому выдается персональный набор бумажек. Для начала каждый вытягивает произвольно из своего набора по одной бумажке. Ну, например, один мужчина вытягивает руку, а женщина спину. Они этими частями должны соприкоснуться друг с другом и так замереть. Далее участники вытягивают еще по одной бумажке. Ну, скажем, мужчина вытягивает голову, а женщина – грудь. Опять этими частями они соединяются, сохраняя контакты с прежними. Тут они начинают падать, менять позу. После третьей или четвертой бумажки на ногах устоять нельзя. Тут начинает помогать команда. Используются подсобные средства. Диваны, стулья, швабры. Разрешается использовать любую мебель. Ну и, естественно, в конкурсе побеждает та пара, которая соединится, возможно, большим количеством частей тела. Ну и все. Больше не могу успеть рассказать. Удивительная вещь, но 1 числа мы с вами встречаемся в прямом эфире на полном серьезе, вот в то же время. Если кто-то поиграет, расскажите о результатах, потому что эти игры, дорогие мои, они трезвят. Алкоголь не берет, ночь проходит мгновенно, и такой удивительный опыт остается, воистину настоящий рождественский опыт. Пробуйте, играйте, веселите, не спите. Лучше напиться любви и вот этого опьянения, понимания и детского задора, чем чего угодно другого. Я желаю вам счастья, очень вас люблю и поздравляю с наступающим Новым годом. А 1 числа мы с вами поговорим о психологии чуда, о том, что такое чудо и какие чудеса случились с вами в результате новогодних игр, изученных нами сегодня. С Новым годом! Спокойной ночи! This is Christmas season, so there isn't any reason we can't dance the Christmas polka. Hear sleigh bells ringing, everybody singing, dancing the Christmas polka. Christmas trees and holly make everyone so jolly, and love just fills the air. It's a wonderful world for a boy and a girl while dancing the Christmas polka. The Merry Christmas polka. Let's dance, let's dance, let's dance. Everyone's so happy. Kissing as they dance 'neath the mistletoe. It's a sight to behold for the young and the old. The Merry Christmas Polka.